Глава 5. Только я хотел закончить это импровизированное совещание, как опять раздался въедливый сомневающийся голос майора-танкиста. Да, красиво все звучит. Но чем-то мне эти слова напоминают зажигательную речь Остапа Бендера про Нью-Васюки. А вы помните, чем закончился этот эпизод из романа? Великого комбинатора чуть не забили шахматными досками. А в нашем случае у немцев не шахматные доски, а танки, самолеты и опыт, наработанные в европейских войнах. Опытные они вояки, и не дадут нам возможности сосредоточить силы для такого мощного контрудара. К тому же боезапасов нет. Убыль техники и личного состава колоссальная. Связь хреновая. Плюс над головами постоянно вьются эти сволочные аэропланы. Да сами посудите, что стало с 25-й танковой дивизией? Жалкие грызы когда-то мощного соединения. И даже оставшиеся несколько танков мы не сможем обеспечить топливом и снарядами. А вы говорите о каком-то наступлении. Тут бы к своим выйти и хоть немножко мускулами обрасти. Вот же скептик чертов, подумал я, начиная заводиться. Но внешне это абсолютно никак не проявлялось. Спокойным голосом, хотя внутри меня все клокотало и хотелось долбить кулаком по столу, вбивая в голову Половцеву свои мысли, я начал отвечать на сомнения, высказанные майором. «Вот ты, Николай Павлович, и рассуждаешь, как предписывает немецкий генштаб. Соответственно, и действовать будешь, стремясь под угрозой окружения любой ценой вырваться к своим, чтобы там хоть как-то приткнуться к общей линейке обороны. И почему-то совсем не думаешь, что на том месте ты принесешь гораздо меньше пользы, чем если будешь драться с немцами здесь. Посуди сам. Вырваться из Белостокского выступа остатки вашей дивизии смогут лишь в том случае, если пойдут лесами, бросив здесь всю оставшуюся технику. Учитывая отсутствие дорог, кроме этого шоссе и господства немецкой авиации, других вариантов нет. То есть, прорваться к старой границе вы сможете только с винтовками. Но, может быть, еще несколько пулеметов на себе дотащите. И что вы там будете делать? В штыковую атаку против танков попрете? А другого оружия никто вам дать не сможет. Вся тяжелая техника здесь останется. Сам знаешь, какое в мирное время было снабжение. Каждый танк или нормальное орудие буквально выцарапывали у производителей. А сейчас война. По всем фронтам немец наступает. И вооружение нужно всем. А больших резервов новой техники у страны нет. Ее и раньше ведь гнали исключительно в приграничные армии. А если не дергаясь, вы будете продолжать грызть фашистов в районе Белостокского выступа, то выполните свою миссию на все 100. Когда самые боеспособные части вермахта, продолжая наступление на восток, отдалятся километров на 70, то те несколько танков, которые остались у 25-й, станут весьма весомым аргументом в боях с гитлеровцами. Один наш танк у них глубоко в тылу заменяет 20 дерущихся на передовой. А значит, здесь ваши весьма потрепанные соединения соответствуют полнокровной танковой дивизии, вступающей в бой где-нибудь в районе Минска. Половцев молчал, смотря на меня каким-то непонятным, я бы даже сказал, восторженным взглядом. «Ага, проняло мужика. Значит, сам желает, чтобы произошло чудо», — подумал я удовлетворенно. Но тут опять раздался скептический возглас. Это капитан-артиллерист не выдержал и высказал то, что его больше всего мучило в это тревожное время. «Товарищ подполковник, а как же здесь драться с немцами? У меня по 2 снаряда на орудие осталось, да и у тягачей топлива нет. А вы сами знаете, что эти пушки весят по несколько тонн, и вручную или на конные тяги их не потащишь. Да и подвоз снарядов без автотранспорта невозможен. К тому же артсклады и топливохранилища немцы разбомбили. Ума не приложу, где мы можем найти снаряды и топливо». «Да уж прямо такие разбомбили. У страха глаза велики». «Да Белостокский выступ так напичкан запасами, что их невозможно уничтожить даже за месяц плотной бомбардировки. Я точно знаю, что окружной артсклад Волковыски не пострадал, и там 1000 тонн снарядов, патронов и других нужных вещей. Есть там и бензин. Вот только жалко, что дистоплива нет. Но солярка имеется в других местах. Вон лейтенант госбезопасности не даст соврать. У Гушаздора на объектах во всей Белостокской области имеются запасы этого топлива. Чем, спрашивается, они заправляли свои грейдера, скреперы, бульдозеры и экскаваторы? И как вам уже говорил товарищ Бедин, на полустанке рядом с Волковыском стоят несколько железнодорожных цистерн еще с неслитой соляркой. Так что с запасами здесь гораздо лучше, чем в тех местах, куда все стремятся вырваться. Там чистое поле. А подвоз боеприпасов будет только с железнодорожных станций. И это при полном господстве немцев в воздухе. Здесь же, я больше чем уверен, осталась масса неразбомбленных, зачастую оборудованных под землей, складов. Только нужно не ждать манны небесной или героических снабженцев, а самим искать, шевелить, так сказать, булками. Я на мгновение смолк, а потом, склонившись над картой, начал комментировать нанесенные на нее плановые перемещения немецких частей. Вот видите, стрелки явно показывают всю задумку немецкого генштаба. У моторизованных частей задача только вперед. Пехотные же корпуса бьют по флангам 10-й армии. Остановим их, и если не начнем спрямлять фронт, нарушим все планы вермахта. А остановить их можно. Сам рельеф местности нам в этом поможет. С северо-запада вермахт может наступать только вдоль шоссе Домброва-Сокулки. Больше никак. Там нас бережет непролазная Супросельская пуща. С юго-запада полоса шире, но все равно она ограничена Беловежской пущей. Эту полосу наступления 7-го и 9-го пехотных корпусов немцев пересекает замечательная река Нарев. Она является естественным оборонительным рубежом для наших потрепанных частей. Немного усилий, и ее топкие берега станут непреодолимой преградой для любой техники вермахта. Прорвавшаяся пехота не страшна. Ее мы укатаем оставшимися танками и бронеавтомобилями. Люфтваффе немецкой пехоте особо не поможет. Слишком там много деревьев, под которыми легко замаскировать нашу технику. Эту речку на сегодняшний день немцы еще не успели форсировать в массовом порядке. У мостов и известных там бродов силами 7-й ПТАБР поставлены заслоны. Они пока держатся. И это несмотря на то, что у Суража наши порядки атаковала целая дивизия немцев. Слава богу, что на эти позиции в первые часы войны нам удалось перебросить бойцов, прибывших в Белосток на воинском эшелоне вместе с их вооружением. Эти ребята сотворили чудо. Не просто отразили все атаки немецкой дивизии, а вместе с частями 6-го мехкорпуса, считай, остановили 7-й пехотный корпус вермахта. Неподготовленные бойцы, можно сказать, сборная солянка, дрались против настоящих зубров, немецких солдат, которые прошли с боями пол Европы. И как дрались? Да что там говорить, памятники таким людям надо ставить. Я прекратил водить пальцем по карте, оглядел внимательно слушавших меня командиров и продолжил свою речь. 9-й пехотный корпус вермахта завяз в боях с отступающими от границы частями Красной Армии. В их рядах моторизованный батальон капитана Сомова играет роль своеобразной железной палицы. Опираясь на заблаговременно оборудованные опорные пункты, он наносит стремительные контрудары по самым борзым немецким частям. А именно по тем, кто наиболее активен, сильно вклинивается в нашу оборону и имеет реальные шансы прорвать ее. Так что южный фланг 10-й армии истекает кровью, но держится. Правда, положение там крайне серьезное. Раз радировал мне начальник штаба бригады, подразделение держится из последних сил. Слава богу, что там хотя бы со снарядами и патронами пока все нормально. Окружной артсклад Волковыски выручает. Это все я для того вам рассказываю, чтобы вы поняли. Задача остатков 25-й танковой дивизии не только в отражении возможных атак немцев со стороны Слонима. В случае необходимости вы должны быть готовыми совершить стремительный марш в районе Волковыска для недопущения того, чтобы гитлеровцы перерезали наши главные артерии – шоссе и железнодорожную дорогу Белосток-Барановичи. Возможно, придется с марша вступить в бой с немцами. Понимаю, что остаткам дивизии практически невозможно выдержать лобовое столкновение с опытными немецкими вояками, но что же делать? Если возникнут такие обстоятельства, нужно постараться прыгнуть выше головы. А то нам прыгалки оторвут, нахрен. Я коротко хохотнул, сбивая своей незамысловатой шуткой то напряжение, которое накапливалось у командира в ходе моей невеселой речи. Мужики из танковой дивизии и так были побиты жизнью, а тут им ставятся совсем немыслимые задачи. Чтобы их немного подбодрить, показать, что не все так уж ужасно и беспросветно в нашей жизни, я бодрым тоном продолжил. Но это, конечно, маловероятный сценарий. Скорее всего, все будет нормально. На том направлении наступления ведет вовсе не цвет немецкой армии, а обычные пехотные корпуса. Элита рвалась к Слониму, но мы ее хорошенько осадили. Вот если бы к Волковыску пробирались механизированные корпуса вермахта, тогда бы они уже оседлали и шоссе, и железную дорогу. Но немцы вояки умные, понимают, что этот путь в никуда, что попав в Белостокский коридор, они сразу бы потеряли оперативный простор и были вынуждены двигаться далее на восток по единственной дороге, а протащить столько техники по такой тонкой ниточке нереально. Один взорванный мост, и темп наступления теряется. Так что фланговое наступление немчуры – просто маневр, чтобы держать нас в напряжении и отвлекать резервы. Не зря два немецких корпуса сдерживают столь небольшие силы. Так моторизованный батальон Сомова уже более суток мытарит целый корпус. Тяжело, конечно, но, думаю, мне удастся убедить Болдина направить ребятам в помощь какую-нибудь часть из 6-го мехкорпуса. Неожиданно в разговор вступил самый младший по званию – лейтенант Быков. Он уже отошел от потрясения, которое испытал после моего приказа расстрелять генерал-майора Зыбина. И сейчас, наверное, с присущей ему бесшабашностью, глядя прямо мне в глаза, спросил: «Товарищ подполковник, а не кажется ли вам, что это просто смешно – разрабатывать стратегические планы, обладая такими незначительными силами, как у нас? Да и званиями мы не блещем. Пусть ваша бригада совершила героические дела, но такие задачи могут ставить только командармы или даже в генштабе». «Батенька, ты не прав. Только мы можем поставить себе такие планы, ибо только наши подразделения находятся в этой точке, где все может решиться. Отсюда, обладая даже небольшими силами, можно натворить столько дел, что мама не горюй. Только нужно все правильно рассчитать, а тут никакой генштаб или командарм не помогут. Вот мы тут и пытаемся разработать, казалось бы, наполеоновские планы, но на самом деле нащупываем единственный путь, который может привести к спасению. Например, твой взвод тяжелых танков, если его грамотно расположить, может перекрыть напрочь Белостокский коридор. И сбить этот заслон для немцев будет архитрудной задачей. Сам знаешь, что авиация против КВ не всегда эффективна. Тем более, если танки замаскированы. Твои монстры, конечно, будут вполне по зубам корпусной артиллерии немцев. Но для этого пушкам больших калибров нужно стрелять прямой наводкой. А это что-то из области фантастики. Применить бронетехнику для фашистов будет большой ошибкой. КВ расщелкают, как орешки, любые немецкие танки, оставаясь для них неуязвимыми. А значит, получается, что только хорошо обученная пехота может с ними справиться. Но на этот вариант мы сами можем поставить пехотное прикрытие. Словом, я хочу сказать, вот что значит оказаться в нужное время в нужной точке. Даже твой взвод способен здесь затормозить немецкую армаду. «Так что, моему взводу здесь оставаться?» – озадаченно воскликнул Быков. «Нет. Двигаемся в Волковыск. Именно в том районе сейчас самая угрожающая обстановка. Если у Болдина не окажется под рукой какого-нибудь механизированного подразделения, то твой взвод усилим людьми и бронеавтомобилями из бригады и направим на помощь батальону Сомова. На этом рубеже будут держать оборону группа лейтенанта госбезопасности. Ребята вокруг него боевые, думаю, они смогут остановить фашистов. Если же немцы собьют заслон Птабра у Слонима, то в этом направлении они направят небольшие силы и в основном пехоту. Моторизованные части будут продолжать наступление в сторону Минска. Мы и так сбили им все графики, поэтому немцы будут спешить, и отвлекать главные силы на ликвидацию русских, попавших в этот котел, вряд ли станут». Неожиданно в разговор вступил Бедин. До этого он стоял молча, видимо, пораженный важностью внезапно свалившихся на него задач. Разве мог он когда-нибудь подумать, что ему придется командовать войсковой операцией? Мозги у него были заточены на аппаратную работу, охрану задержанных, но в крайнем случае организацию заслонов и проверку документов. А тут такое. Но за то время, в течение которого я излагал присутствующим свои мысли и знакомил с оперативной обстановкой, лейтенант госбезопасности вполне адаптировался. Он почувствовал себя хозяином, и теперь ему было жалко выпускать из своих цепких рук такую технику, как танки КВ. А еще он ощутил свою особую значимость и ценность военачальника, которого только сейчас, в эти трудные времена, и оценили. И был благодарен мне за это. По крайней мере, во взгляде это чувствовалось. «Эх, парень», — подумалось мне, — «из тебя стратег, как из меня музыкант. Но очень ответственный ты мужик, хоть и буквоед страшный. Без инструкции и шага в сторону не сделаешь. Интересно, какую инструкцию ты сейчас попросишь?» Но Бедин меня удивил. Прожженный аппаратчик начал издалека, но в конечном итоге все сводилось к тому, что его группу не только нужно усилить, но и взвод тяжелых танков ни в коем случае нельзя забирать. В конце своей пространной речи лейтенант госбезопасности заявил: «Товарищ подполковник, а если немцы все-таки двинут на нас свои главные силы? Да мы без этих танков тут и нескольких часов не продержимся». «Да, ты, Виктор Петрович, аналитик, однако». «Так вот, как аналитик аналитику говорю, если немцы посчитают крайне опасным оставлять у себя в тылу такие большие силы Красной Армии, начнут на нас наступление моторизированными корпусами и пехотными дивизиями Первой Армии, то будем драться до конца. Зубами, когтями. Чем угодно вцепимся в землю Белостокского выступа и будем держаться, пока живы. Погибнуть здесь, утащив за собой кучу упырей, гораздо лучше, чем найти смерть в дороге под бомбами и бессилием, и терясь на летящую смерть. Или сдохнуть от пули немецких егерей, которые охотятся на тебя, как на дикого зверя, когда пробираешься лесами в надежде выйти к своим. Только объединяться, чтобы противостоять этим частям немецкой армии, не получится. В буреломе большой колонны не пройдешь. А на открытом пространстве одна жалкая танкетка разгонит хоть целый полк, вооруженный одними винтовками. А здесь наша смерть будет не напрасной. За то время, пока мы будем сопротивляться, наши перегруппируются, отмобилизуются, потянут резервы и создадут мощную дивизию обороны. Вермахт, подавив нас, в дальнейшем обломает все зубы об эти эшелонированные порядки Красной Армии. Так вот, товарищ Бедин, при негативном для нас развитии ситуации будете обороняться на этом рубеже до конца и без тяжелых танков. Они нужны в другом месте, там, где принесут большую пользу. Танки потребуются для организации контратак, а у вас будет оборона статичная, с опорой на реку. Здесь особо с такой бронетехникой не разгуляешься. К тому же, если немцы начнут сбивать ваш заслон у Слонима, то на эти позиции прибудет несколько полков 152-мм гаубиц. Вот они-то и станут вашей главной ударной силой, если, конечно, этим полкам удастся выскользнуть из Слонима. Но сценарий отхода проработан, и перемещение гаубиц будет прикрывать 681-й артполк. Мои ребята погибнут, но дадут возможность артполкам РГК занять новую позицию. Вот только от Люфтваффе бойцы бригады не смогут защитить эти мощные и неторопливые пушки. Но будем надеяться, что отойти удастся ночью, или небеса над ними сжалятся, и в момент отхода установится нелетная погода. Ну все, товарищи, поговорили, отвели душу, а теперь пора непосредственными делами заниматься. Товарищ Бедин, задачи вашей группы ясны? Так точно, товарищ комбриг. Хорошо. Для того, чтобы наметить наилучшие позиции для размещения 8 полков 152-мм гаубиц, используйте товарища капитана. После того, как наметите места размещения артполков РГК, оборудуйте в этих местах площадки, замаскированные с воздуха. Маскировочная сеть есть у вас? Еще осталось? Вроде бы два грузовика ею были загружены. Мало осталось. Ведь мы, кроме всего прочего, перекрыли этой сеткой большую площадку для отдыха и укрытия от немецких самолетов, беженцев и частей РГК, отходящих в сторону Барановичей. Ладно. Тогда оставшейся сетью перекройте площадку, на которой будет находиться полевой артсклад, куда из Волковыска будут поступать снаряды для этих гаубиц. Склад должен быть оборудован рядом с дорогой, и постарайтесь сделать так, чтобы оттуда было легко доставлять снаряды до позиций артполков. В общем, капитан-артиллерист знает все эти требования. Вот ему и поручите оборудовать склад. К тому же стараться он будет и для себя. Снаряды к его орудиям будут прибывать туда же. И еще, начинайте рыть окопы и капониры на левом берегу Зельвы. Туда же перенесите и пульт подрыва моста. Теперь у вас меняется приоритет обороны. Обороняться будем от немцев, наступающих не с запада, а с востока. Меняется и ваша задача как заградотряда. Тормозить будете не только отдельных красноармейцев, но и любую часть, отступающую на восток, каким бы званием ни обладал ее командир. Ссылайтесь на распоряжение генерала армии Жукова Георгия Константиновича и отсылайте сомневающихся ко мне, а я уже с ними сам разберусь. Остановленные подразделения должны занимать оборону на левом берегу реки. Основное внимание при расположении этих частей уделите бродам. Там сосредотачивайте основные силы и штаб свой перенесите на другой берег реки. Всю эту работу стройте из того расчета, что передовые немецкие части могут появиться завтра во второй половине дня. Отдавая эти распоряжения, про себя я думал. Немного ли на себя берешь, парень? Ведь может так случиться, что тебя будут судить за самоуправство. Присвоил, понимаешь ли, функции командарма, а сам только-только академию закончил. Петелин бы назвал такое поведение мальчишеским авантюризмом. А еще в моей голове сидела мысль. Как все сейчас быстро меняется. Если несколько часов назад я не помышлял вести борьбу с немцами в окружении, мне казалось, вот мы остановили наступление 2-й танковой группы немцев, и угроза молниеносного окружения 10-й армии отступила. Теперь можно спокойно отвести войска в район старой границы и там занять жесткую оборону. Но проехав по шоссе от Слонима, я понял, что все не так-то просто. По этой тонкой ниточке, уже сейчас забитого разбомбленной техникой шоссе, такая масса людей и техники просто физически не сможет пробиться. Даже если повезет и несколько дней будет нелетная погода. Вспомнился мне и полевой устав ПУ-39, а именно параграф 423, который вдалбливал в наши головы преподаватель по тактике в академии. Отход является одним из наиболее сложных видов маневра. Отход требует строжайшей дисциплины, непрерывного и твердого управления войсками, устойчивой связи. Походная колонна представляет собой идеальную мишень для авиации противника. Поэтому решиться на отход можно только в условиях обеспечения хотя бы местного и временного превосходства советской авиации в воздухе. Сам факт отхода неизбежно деморализует войска, превращая солдата из бойца на поле боя в беззащитный объект для нападения с воздуха и обстрела вражеской артиллерии. Если судить по канонам преподавателя Академии, человека опытного и умного, он еще при царе носил полковничьи погоны, таких условий в Белостокском выступе нет, и отступать отсюда нельзя. Увиденная картинка творящегося на шоссе кошмара и полученные в Академии знания корни изменили мое намерение о необходимости отойти, чтобы выровнять линию фронта. Не дадут немцы нам этого спокойно сделать. Попав в расположение Бедина, я и принял внутреннее решение стоять в Белостокском выступе до конца, и действовать я начал соответственно. Пришлось менять все планы и импровизировать прямо на ходу. Буквально на живую нитку сшивать оборонительный рубеж по берегу реки Зельва. Хоть я и говорил стоящим вокруг меня командирам, что в этот район прибудут 8 артполков РГК, и что для этого уже разработаны планы, но это было далеко не так. Планы-то по выводу артполков больших калибров, конечно, были разработаны. Но они заключались в том, что при выходе из боя у Слонима гаубицы будут передислоцированы под Барановичи, где мы с Петелиным запланировали создать мощный оборонительный рубеж. Территориально это было недалеко от бывшего места дислокации артполков РГК. А в этих летних лагерях еще оставались снаряды для 152-мм гаубиц и другое имущество артполков. Кроме этого, в этом районе силами местного населения должны были быть вырыты окопы и капониры для частей бригады. Об этом договорился с партийными властями комиссар бригады Фролов, когда мобилизовал технику в районы МТС для переброски гаубиц в районы организации наших засад. Да, мог получиться целый укрепрайон, к которому подтянулись бы и остальные силы бригады. Теперь все эти планы были коту под хвост. А иначе нельзя. Бригада-то в состоянии со своей техникой туда отойти. А вот другие соединения 10-й армии нет. Хозяйство огромное. Чего стоит только танковый парк 6-го мехкорпуса. И завозились эти танки в Белостокскую область по железной дороге в течение нескольких месяцев. А ниточка этой ЖД проложена сквозь вековые леса, рядом с непроходимыми болотами, и теперь наверняка разбомблена и потеряна для армейских коммуникаций. Шоссе сейчас и для обычного колесного транспорта недоступно, а танков и орудийных тягачей может пропустить едва ли десятую часть имеющегося в наличии, да и то, если немцы не будут бомбить. Так что из Белостокского выступа выехать своим ходом мехкорпуса 10-й армии могут только в одну сторону – на запад, по дороге в Варшаву. Вот и нужно идти по пути наименьшего сопротивления, а нехрен преодолевать лишние трудности. При отступлении, кроме брошенной техники, куча народу поляжет от воздушных налетов и стычек с моторизованными частями вермахта. Так лучше напоследок погулять от души, как следует попугать тыловые части немцев. А там, глядишь, так их пуганем, что это аукнется и в соединениях первого эшелона. Срочно, срочно связываться с Петелиным, Осиповым, Фроловым и ставить перед ними новые задачи. А на этом участке Бедин теперь хрен пропустит кого на восток. Пусть во главе колонны будет ехать даже маршал. Лейтенант госбезопасности уяснил для себя, что стоять здесь насмерть – воля самого Сталина. Пора на вооружение брать старый добрый лозунг «Даешь Варшаву». К черту все трудности. Вперед и никаких гвоздей. Пусть профессора и академики в будущем, повизгивая от нашего непрофессионализма, недоумевают. Какого черта мы ринулись вперед, а не стали бить по флангам наступающих немецких частей? Им не понять, не видя того, что теперь все к черту разваливается. Управление войсками нарушено. Старшие командиры бегут из зоны боевых действий в первых рядах. Инфраструктура армии рухнула. Сейчас растерянных красноармейцев и младших командиров можно зацепить только одним, простым и понятным кличем, который овеян романтикой гражданской войны. «Даешь Варшаву!» Все эти мысли буквально галопом проскакивали по моему сознанию, оставив после себя жгучее желание оказаться как можно быстрее у рации и срочно начинать действовать любыми доступными путями. Отсюда попытаться запустить механизм будущей безумной атаки на Варшаву. А уже когда я попаду на совещание у Болдина, то опять любыми путями, вплоть до подлога и ссылками на особые полномочия, которыми меня наделил Сталин, заставить собравшихся командиров принять те решения, которые меня устроят. Этому безумию берсерка, который готова была уже мной овладеть, начала сопротивляться иная сущность, доставшаяся от деда. Не то, чтобы она была совсем против такой авантюрной мысли. Нет. Эта осторожная и расчетливая составляющая моей личности понимала, что положение наше аховое, что требуются неординарные действия. Только нельзя позволить себе броситься в такое дело с бухты-барахты. Требуется серьезная подготовка. В первую очередь, начинать надо с восстановления армейской инфраструктуры. А то вон даже помыться и постирать белье негде. Этак через пару дней все мысли красноармейцев будут не о взятии Варшавы, а о том, как бы избавиться от зуда и вшей. Во-вторых, и что совсем плохо, отремонтировать поврежденную технику невозможно. Простейших техничек нет. Техника, она внимания и ухода требует, а то встанет на середине пути и плакала тогда наша Варшава. В общем, эта насквозь заземленная моя натура думала о сугубо практических вещах, не позволяя основной сущности Юрки Черкасова кинуться с головы в его авантюрную затею. Наверное, целую минуту шла безмолвная борьба за лидерство между двумя сущностями. В итоге никто не победил. Зато было достигнуто согласие, что инфраструктуру для предстоящих боев восстанавливать обязательно нужно, и предпринять некоторые действия требуется немедленно. И для этого весьма подходит именно Бедин. В качестве строевого командира он, конечно, долго не потянет такой воз, как создающаяся группировка. Подготовка не та. Но как организатору тыла армии этому лейтенанту госбезопасности цены не было. Так грамотно организовать быт бойцов заградотряда и оставленных красноармейцев не каждый сможет. Как докладывал Лыков, даже прообраз госпиталя у них имелся. Кроме этого, в близлежащем хуторе организовано что-то типа банно-прачечного отряда, большая кухня, а также небольшая мастерская по ремонту техники. Все было создано на пустом месте всего лишь за 2 суток. Конечно, в этом большая заслуга и прибывающих под крыло Бедина гражданских сотрудников Гуршоздора. Их за эти дни собралось с разных строительных объектов управления уже 120 человек. Но организовал-то все именно лейтенант госбезопасности. Пусть он аппаратчик, не очень инициативен и неукоснительно соблюдает инструкции, но при этом мужик хозяйственный, чего не отнять. Вот бы его свести с Бульбой. Получился бы идеальный тандем по решению вопросов снабжения и организации тыла в самой критической ситуации. Похоже, что именно сейчас в такую мы и попадем. И еще в голову начали закрадываться сомнения, правильным ли было мое решение забрать из заградотряда сержанта госбезопасности Лыкова. В общем-то, он очень хорошо дополнял Бедина. У аппаратчика оставался бы в распоряжении настоящих боец, к тому же весьма умный, опытный и предусмотрительный. Я с легкостью задавил ненужные сомнения. Уж очень был мне самому нужен этот сержант. И вовсе не как командир роты, сформированный из легкораненых красноармейцев, а как специалист-контрразведчик. У Лыкова была феноменальным образом развитая интуиция. Он практически мгновенно вычислял, кто перед ним, враг или просто растерявшийся военнослужащий. Куда там до него бригадным особистам? Они полагались на запросы, на документальную проверку, одним словом, на стандартную практику. А сержант госбезопасности только на собственный жизненный опыт. И, как правило, безошибочно. При нынешнем же бардаке, когда ничего ни у кого не запросишь, а полиграфия и подделка документов у немцев поставлена напротив отлично, можно было полагаться в деле выявления шпионов именно на интуицию. Будешь верить бумажкам или словам разных, по-видимому, очень симпатичных людей, умоешься кровью. Этот опыт вбит меня еще в эскадроне. Там провалы случались в основном в результате деятельности информаторов гестапо. В настоящее время требуется включить в свои ряды 1000 незнакомых людей, а времени на их проверку делом нет. Вполне вероятно и даже наверняка среди них имеются вражеские агенты и диверсанты. Чуть зазеваешься, и все твои планы уже известны немцам. В самый решающий момент взрывается вдруг склад боеприпасов, например. Или загорается хранилище топлива. Вот чтобы этого не происходило, мне и нужен был Лыков. Но Обедин обойдется как-нибудь без сержанта госбезопасности. Тем более, что на самом деле в ближайшее время я не ожидал, что немцы выйдут к рубежу реки Зельва. Была надежда, что мои ребята совместно с артполками РГК остановят фашистов у Слонима. Гаубичные артполки – это же силища неимоверные. И это доказано результатами нашей засады. Если пушки будут замаскированы с воздуха, и у них будет пехотное прикрытие, то немцам у Слонима ловить нечего. Гаубицы в очередной раз перемешают всю немецкую технику, включая пехоту, с землей. К сожалению, боезапас, что мы успели завести к позициям под Слонимом, был маловат. Но все равно по 4 десятка снарядов каждой гаубицы имелось. Для хорошей встречи немцев хватит. Ну а дальше, если снарядов подвести не удастся, придется сваливать оттуда по-быстрому, чтобы не попасть под авиаудар. При этом, естественно, когда артполки РГК перебазируются на берега реки Зельва, общее командование всем контингентом перейдет к Осипову. Мой заместитель – настоящий зубр, и уж постарается организовать здесь непробиваемый заслон. Так что, по большому счету, Бедину воевать вряд ли придется, поэтому обойдется без сержанта Лыкова. Пусть он и дальше занимается хозяйством, ибо если войска все-таки попадут в Белостокский котел, то инфраструктура, созданная лейтенантом госбезопасности, ой как пригодится. Пока я размышлял и строил планы на будущее, командиры общались между собой, согласовывали ближайшие действия, кто чем конкретно займется. Чувствовалось, что эта бодяга у них затянется надолго, а время между тем неумолимо тикало, и я не мог ждать, когда они обо всем договорятся. Пришлось прервать разгоравшуюся дискуссию. Все, товарищи командиры, о взаимодействии договоритесь без меня, времени хватит, а я срочно в Волковыск к генерал-лейтенанту Болдину. Приказано прибыть не позднее 23 часов, а еще нужно связаться со штабом и автономно действующими частями бригады. Виктор Петрович, пойдемте к твоим радистам, а товарищи командиры скопируют пока на свои карты все данные с трофея. Я кинул на немецкую карту, расположенную на столе, и добавил. На все про все у вас максимум 30 минут, а еще сделайте копию для лейтенанта госбезопасности. Обернувшись к Бедину, спросил, у тебя есть пустые бланки карт Белостокской области? Естественно, у хозяйственного лейтенанта они были. И он не без гордости заявил. Конечно, имеются. И даже с нанесенными на них малопроходимыми тропинками. Мы же все-таки какие-никакие дорожники, с картами работать умеем. Вот и хорошо. Тогда выдай товарищам по экземпляру, чтобы свои карты не перегружали лишним массивом данных. Я тебя снаружи подожду, хоть перекурю спокойно. Перед тем, как выйти из палатки, я приказал командиру охраны пленных. «Товарищ Доренко, немцев отконвоируйте обратно. Гудериана тоже сажайте в кузов Хеншеля. Хватит, поездил в броневике, как король с персональной охраной. Пора и честь знать». Сказав это, я направился к выходу из этой громадной палатки. Наверное, в период активного ремонта участков дорог в подобных шатрах ночевали всем коллективам стройки. Только я подошел к пологу, закрывающему выход из палатки, как он был откинут чьей-то сильной рукой, и в помещение шагнул сержант госбезопасности Лыков. Столкнувшись со мной нос к носу, он вытянулся и громко, чтобы услышали стоявшие у стола командира, воскликнул. «Ваши приказания выполнены. Дезертиры расстреляны». «Вот психолог чертов! Даже меня ошарашил», — подумал я, но вслух совершенно обычным тоном произнес. «Товарищ Лыков, объявляю вам благодарность». После этих слов, повернувшись к притихшим командирам, я обратился к лейтенанту госбезопасности. «Виктор Петрович, я забираю у вас Лыкова и еще 5 бойцов». Бедин попытался было возмутиться, но я перебил его. «Военная необходимость, Виктор Петрович. Сами понимаете, только Лыков сможет быстро и без проблем добраться до запасов топлива Гушаздор. Ведь ему охрана притрассовых складов подчинится безоговорочно». «А зачем вам тогда еще 5 человек?» – фыркнул Бедин. «Я же сказал, военная необходимость. Вы сами знаете, какое количество шпионов и диверсантов обезврежено только на ваших блокпостах. Поэтому можете представить, сколько их сейчас находится в других местах, особо важных для обороны Белостокского выступа, а бороться с ними практически некому. Не могу же я вас взять отсюда. Теперь задачи, поставленные перед заградотрядом, приобретают поистине стратегическое значение, и ваше присутствие здесь совершенно необходимо. Я беру по минимуму. Только на 6 человек уменьшаю ваше подразделение». Неприкрытая лесть в адрес Бедина была специально мною задумана. Все-таки лейтенант госбезопасности относился к другому ведомству. Вполне мог взбрыкнуть и не выполнить моих приказаний. Положение – это положение, но иногда личные амбиции возобладают в человеке, даже когда он стоит на краю пропасти. А теперь Бедин вполне может преисполниться важности от сознания предстоящей особой роли и не будет особо упираться, когда его подразделение немного пощиплет. Чтобы еще больше укрепить намечающийся успех в деле безоговорочного выполнения лейтенантом госбезопасности моего распоряжения, а это было видно по выражению его лица, я добавил. К тому же я знаю, что заградотряд уже значительно вырос за эти дни. Кроме 120 работников Гушоздора, к вам вышли 17 бойцов НКВД, так что кадры добавились. И убытие 5 бойцов и сержанта особо ваше подразделение не ослабит. Все, Виктор Петрович, выдавайте командирам карты, и я вас жду снаружи. Сказав это, я кивком показал Лыкову, чтобы он следовал за мной, и вышел из палатки.